Глава 5. Подгорье. 1. Равнина. Волокнистое небо подгорной равнины излучало серовато-медный свет. Не поймешь, дневной или вечерний. Такой рассеянный, что предметы не отбрасывали теней. Мы легли на траву. Она была ползучая и упругая, вроде пастушьей сумки. Из нее там и тут росли стебли со стреловидными листьями и желтыми колокольчиками. Колокольчики выглядели симпатично и пахли зубной пастой «Доброе утро». Но стебли были твердо хрупкие, какие-то неживые, а на листьях — колючие усики. Сашка то и дело почесывался и поминал ёшкин свет. Но вставать и менять место не хотелось. Мы давно миновали речку, прошли с десяток верст без дороги по каменистому полю, на котором изредка темнели шапки коричневых кустов и торчали похожие на чудовищ скалы. А потом попали на это травянистое место и решили отдохнуть. Сживали по бутерброду, хлебнули из фляжки холодного чая и теперь лежали просто так. Сашка положил руки под затылок, ноги согнул и смотрел в потолок. Его колени торчали над колокольчиками. В здешнем, полном желтых тонов воздухе, они казались золотисто-смуглыми. Я взглянул на свои руки, они тоже были светло-коричневыми. Какой обманчивый свет, словно сразу тебя покрыл крымский загар. Я глянул вверх. Длинные волокна облаков тихо передвигались, хотя внизу не ощущалось ни малейшего ветерка. Облачные ткани были просвечены бледно-лимонными лучами. «Что же это все-таки за излучение?» — сказал я. «Толком никто не знает. Может, это отраженный свет солнца?» — отозвался Сашка. «Какого солнца? Оно же затолще». «Многие считают, что за толщей, а некоторые говорят, что там, наверху, все-таки небо. Особенно ребята. Бывает, что они делают воздушные шары из папиросной бумаги, надувают горячим воздухом и на нитке отпускают за облака. И вот нитка тянется, тянется, иногда целый километр. А у горы-то какая высота, если снаружи смотреть? Ну, 300 метров, самое большее. Куда ж шар уходит?» «И куда же он, по-твоему, уходит?» «По-моему, там все-таки небо». «А как же каменный свод?» «Он тоже есть. И небо есть. Просто они в разных измерениях. Все это выяснить было бы очень легко. Надо только, чтобы кто-нибудь поднялся на большом шаре за облака». «Неужели никто никогда не пытался?» «Большой шар незаметно ведь не сделаешь. А если заметят, не пустят. Подгорный горсовет запрещает полеты». «Почему?» «Ну, говорят, что опасно. А на самом деле боятся, наверное, открытого неба. Под колпаком-то спокойней». «Но как-то неуютно всю жизнь жить без солнца, а? Я бы не смог. А ты?» «А нам и не надо всю жизнь. Завтра мы пойдем в места, где небо открытое. В такие города». Он сказал «города» с каким-то особым значением, словно с намеком на мои давние сны. «Сашка, а как мы отсюда в них попадем? Ведь вокруг подгорье стена, камень». Он удивился. «Вот вопрос. А как попали сюда?»